Дед поехал на рыбалку, рыбы наловил вдвойне. Увидал лису подарка, лучше не найти жене. Притворилась околевшей, дед лису навоз кладет. Скинула на путь белевший, весь улов и прочь идет. Скинула на путь белевший, весь улов и прочь идет. Дед в избу заходит к бабке, рыбу и лису привез. Вышла та: пустые санки. Что ты врешь? Пустой же воз. Собрала лиса ту рыбу, что украла по пути. Поделись, кума, шерсть дыбом, волк ей не дает пройти. Поделись, кума, шерсть дыбом, волк ей не дает пройти. В проруби лови на речке, и не сбейся, волк, с пути. Там хорошее местечко, хвост твой в воду опусти. Волк лисе поверил, братцы, в прорубь он засунул хвост. Стали звезды зажигаться, волк хвостом ко льду примерз. Стали звезды зажигаться, волк хвостом ко льду примерз. Утром шли по воду бабы, стали волка дружно бить. Тот не знал сбежать куда бы и как рыбы наловить. Мчится он к лисе навстречу, а та испачкалась в квашне. Я избит и покалечен. А лиса: ты жив, я не. Я избит и покалечен. Лиса: ты жив, я не. А лиса: мне тяжелее, я осталась без мозгов. Волк повез лису скорее от людей, где лес и кров. Битый волк лисицу тащит на своей спине верхом. Лиса не бита, значит. Кто с той сказкою знаком? А лиса не бита, значит. Кто с той сказкою знаком? А?